И только спустя минуту после того, как от него не осталось и следа, купол исчез, а молодой человек пошатнулся и начал заваливаться на бок. Но змейка среагировала молниеносно, обвившись вокруг него, уставилась в его глаза, пока еще закрытые. А теперь представьте, что мощность этого заклинания, когда оно полностью создано, в несколько раз больше, Дриада с облегчением выдохнула после своей фразы. Пятая вселенная минус, Академия, здание совета. Собирались они по экстренному созыву, инициированному Линьбу. Хотя, как поняла женщина, другие владельцы Академии тоже не прочь собраться, так как никто даже не подумал увильнуть. Разве что тот, кого она подозревала в произошедших событиях, немного замялся с ответом. «Ты созвала, тебе и начинать», усмехнулась и Майя Ультинг. «Я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что на турнире было организовано покушение на студента нашей Академии магии. Почему сразу покушение?» Гаран посмотрел на нее. «Вдруг они не поделили что-то?» «Вот-вот», — поддакнул Чорк. «Этот студент общался с той женщиной перед соревнованиями на меткость. Возможно, там и следует искать начало их конфликта. То есть вы полагаете, что профессионала можно обидеть до такой степени, что он будет использовать чары высшей магии? Спорить не буду, а скажу о другом. Я уверена, что, если мы не примем меры, наша репутация упадет так, что в следующий раз желающих принять участие в турнире будет меньше, да и учиться меньше захотят. Это вряд ли, возразил Перн. Пусть не сразу, но в перспективе, я окажусь права. И да, она вскинула руку, останавливая уже желавшую высказаться вторую женщину, меня это касается больше, так как я взяла под покровительство этого студента. Ты хотела сказать любовника, недовольно произнес Чорк. Пусть так, не стала спорить Линь. Кстати, из вас никто даже не допускает мысли, что это покушение. И как же вы предполагаете, эти охотники будут доказывать, что они убили главный приз? Ведь они являются доказательством, как и свидетельские показания других охотников. Ответить на этот опрос никто не мог, поскольку Бу была абсолютно права. В качестве доказательства успешной охоты служила голова или другая, характерная только для этого хищника, часть тела. В отношении главного приза, исключительно голова. Да, уважаемый Вильден, надеюсь, вы уже начали расследование, видя, что у того вильнули в сторону глаза, добавила. Как, еще нет, я, конечно, понимаю, что плащ тьмы некроманта это не демонология, но эти чары подпадают под расследование. Моему любовнику, она усмехнулась, предстоит дуэль с уважаемым Чорком, и мне бы хотелось, чтобы к тому времени имелись хотя бы какие-то результаты. То есть, вы считаете, это будет нормально, если вдруг на дуэли студент первого курса победит высшего мага, да еще одного из владельцев академии? Уж не хотите ли вы сказать, что... Линь оборвала свою речь, внимательно вглядываясь в лица своих коллег по владению миром. Скорее всего, она догадалась, возможно, интуиция подтолкнула ее к правильным выводам. Говорю сразу, я требую общую проверку дуэлянтов, стальным голосом продолжила она. И, если узнаю, что вы в отношении молодого человека вели нечестную игру, расскажу всем, что ты несешь, детка, повысила голос Эмая. Я, как погляжу, вы все забыли один из заветов наших предков, она презрительно оглядела всех, остановившись на колене Чорке. В дуэли побеждают сильнейшие в честном поединке. Нас это касается особенно. Править миром должны сильнейшие, и они приведут его к процветанию. Кто из вас сумеет создать плащ тьмы некроманта, и кто из вас сумеет защититься от него? Да ты сама не сумеешь ни создать, ни защититься, вскинулся Джонатан Минго, принявший близко к сердцу слова женщины. Все закивали на его слова, а Чорк даже заухмылялся. Бу не стала говорить им, что магия тьмы и некромантия противоречит ее сути, так же как и то, что ей после долгих десятилетий трудов удалось восстановить древние заклинания «Длань жизни». Она по крупицам собирала информацию, и в итоге у нее получилось. Возможно, это не те знаменитые чары, но излечить ранее считавшиеся неизлечимые раны оно могло, так же как вернуть жизнь умершему, не сразу после смерти, а спустя некоторое время. «Я вижу, что ты будешь до последнего защищать своего малолетнего постельного утешителя», — скривилась Ультинг. «Вы правы. Более того, приложу все силы, чтобы заветы предков сбылись. Кстати, вы в курсе, что на подпольном тотализаторе после той победы моего любовника, она выделила интонацией два последних слова, Ставки на победу уважаемого Чорка упали на 1 пункт и теперь составляют всего 2 к 1. То есть, хочешь получить больше трети голосов, если этот студент сумеет победить, кивнул себе куратор целительского факультета, хотя было видно, что в этот исход он совершенно не верит. Ответить Бу не успела. Что это он делает? Раздался голос Чорка. Неужели могилу себе роет? На экране, где показывалось изображение молодого человека, о котором только что шла речь, этот самый студент усиленно копался в песке. В следующий миг он провалился вниз. 5-я вселенная - Академия, город Юркост, территория охоты. Это тяжело, очень тяжело. Я почувствовал, как мертвая и тьма начали очень быстро разъедать защиту, поэтому начал дополнительно вливать в нее энергию. Почему-то был уверен, что это более правильное решение, чем создание нового купола. Анализировать причину не хотелось, так как навалилась сильная усталость. Но стиснув зубы, я держался, чувствуя вокруг чуждые всему живому эманации. Даже после исчезновения этого чувства я еще некоторое время поддерживал защиту на всякий случай. И только когда подошел к границе, за которой начинается энергетическое истощение, убрал его. В себя пришел довольно быстро, а открыв глаза, увидел немигающий взгляд Тыи. Спустя несколько секунд сообразил, что сижу только благодаря ей. «Спасибо», я поднял руку и погладил ее по голове. Двигаться решил в сторону, откуда пришли эти так называемые охотники. Наверняка же они двигались по прямой от портала, а это значит, что добраться до него будет просто. Шли быстро, и на полпути я достал 2 сухаря, один из которых начал грызть, а второй отдал Найге. «Кстати, а как вы себя сами называете?» «Найге», ответила она, подтвердив мое мнение, что с Найгами они кровные родственники. После небольшого перекуса мы побежали, кто-то ногами, кто-то извиваясь. Что это там? Я вгляделся в несоответствие с песчаным пейзажем, но разглядеть более подробно не получилось. Но, зайдя на следующий бархан, это удалось. Оазис. Да, идем скорее, у тебя вода почти кончилась. Ускориться не получилось, но до оазиса добрались без проблем, только воду всю допили. Растительность здесь была не такая, как в моих представлениях, никаких пальм, но росшие здесь деревья имели очень широкие листья. Почти в самом центре находилось небольшое озеро, а по ту сторону я заметил очень знакомую площадку. Портал, озеро, деревья, на которых я разглядел фрукты, отличная тень, все это создавало великолепные условия для жизни. Надо всего лишь прожить здесь 5 дней, потом заработают портальные площадки и мы вернемся. Пока я выискивал лучшее место для отдыха и готовил его, Тыя куда-то уползла. «Иди сюда», — услышал ее. Поскольку в мысленном ее сообщении почувствовал только удовлетворение, я завершил обустройство своего спального места, и только после этого отправился к ней. «Ух, ты, молодец!» Я снова погладил змейку по голове, собрал фрукты и отправился обратно. До вечера мы отдыхали, а с наступлением сумерек уснули. И все это время рядом с нами летали 2 камеры. На следующий день с утра я начал тренировку, все ту же, по переходу в эфирное тело. Теперь мне это давалось легко и без костылей в виде образа. Найга в данный момент лежала рядом со мной, поэтому решил поэкспериментировать с дальностью и соответственно свойствами. Первым делом решил пройти по озеру и моя догадка подтвердилась, аки по суху. Затем просто двинулся в одну сторону по прямой и в один момент понял, что достиг максимума. Я не уперся в стену, меня не дернуло назад, то некое знание, что дальше нельзя, заставило остановиться. После этого решил попробовать уходить под землю или под воду. Начал с последней. Структура воды была интересной, в ней виднелся явный намек на погружение, основой являлась шевелящаяся клетка. Плоская имеется в виду. Довольно легко раздвинув ее, погрузился под воду. Ощущения были странными, которые тяжело передать словами, в отличие от дыхания. Да, дышалось тяжело, но дышалось. Причину я не знал и наследие не подсказало. После этого я решил уйти под песок, и тут меня ждал сюрприз. Структура песка почти не отличалась от его физического вида, песчинки. Но они были связаны между собой как бы туманом. Взять одну или пригоршню труда не составило, как и в реале. Но в отличие от физического тела, астральное могло погружаться. Правда, делалось это с большим трудом. И необходимо шевелить ногами с желанием провалиться вниз, с очень сильным желанием. Нырнув с головой, дышать стало намного тяжелее, но практически сразу я остановился. Я не мог передать свои чувства, но явно почувствовал под собой другое пространство. Опустив взгляд, ничего не увидел, хотя подсознательно надеялся на нечто, похожее на помещение спящей красавицы Ириссы. Поэтому решил все проверить. Вернувшись в тело, нашел место, где проводил эксперименты, и начал руками отбрасывать песок в сторону. На соглядатаев уже не обращал внимания, так как все равно после дуэли с Чёрком уйду в мир Тыи. Разумеется, что я не просто ладонями греб, а создал на кистях небольшие псионные щиты, которыми и работал. Пока занимался, объяснял Найге причину своего странного поступка. Внезапно меня потянуло вниз. Пустота вокруг, но я стою на чем-то твердом. Хотел было наклониться для проверки, но стало светло, а передо мной появился мужчина. Очень знакомый мужчина, которого я никогда не видел в жизни. «Папа», у меня на глаза навернулись слезы. «Привет», раздалось отовсюду на языке ассуров. «Привет», машинально поздоровался я. Не знаю, что там увидела наш оракул, но я уступил ее настоятельной просьбе создать в этом месте параллельное пространство и оставить послание. Не знаю, что там увидела и Ларис, но сообщить хоть какие-то подробности не пожелала. «Все у этих пророков не так, как у людей», он усмехнулся. «Ты должен создать самостоятельное параллельное пространство, которое откроется только Ассуру, и оставить сообщение». «Какое? Какое сам пожелаешь», передразнил он знакомую женщину, причем, на первоклассном уровне. Ох и намучился я с ним. Времени-то совсем нет, скоро битва с врагом и вряд ли кто-то останется в живых, поэтому даже не представляю, кто должен прийти. В общем, в сообщении оставлю знания по пространству, его строению, изменению и развитию. Еще последние мои разработки, которые должны помочь в войне с тьмой и которых я еще не проверял. Даже не столько разработки, сколько теория. После получения знаний, тебя выбросит на поверхность планеты, а пространство схлопнется. Да, времени на создание мягкого обучающего информационного слепка у меня нет, поэтому извини за головную боль, последующую потерю сознания и слабость. Успехов тебе, кто бы ты ни был или не была. Изображение отца исчезло, а в следующий миг мое сознание взорвалось. Да что же это за тварь такая? Этот далекий голос привел меня в себя. Почему-то был уверен, что это крик, хотя, казалось, еле расслышал его. Попробовал открыть глаза, но к удивлению не смог этого сделать. Мне показалось, что к векам подвесили гири. «Алик, наконец-то ты пришел в себя», я узнал мысли Голостые. «Вот только даже открыть глаза не могу». «Чей это я слышал голос? Снова пришли эти охотники и хотят убить нас. Мне пришлось растянуть защиту и на тебя, поэтому не могла атаковать их в полную силу. Сначала они атаковали стрелами с силой, сейчас только силой. Да, Найга называла и пси-энергию, и магию силой, да и астрал тоже назвала бы так. Что-то зацепило меня в ее словах, но уловить суть не мог. Какое-то время все пытался понять, даже новые крики людей прошли фоном. Наконец-то озарение. Тыя, меня не надо защищать, одежда выдержит 2-3 атаки самых сильных ударов силой, только бы в лицо не попали. Почти сразу я почувствовал, как меня стали переворачивать на живот, затем повернули голову на бок. «А-а, ах, ты ж, полу-а-а». Почти сразу раздались крики людей, а я понял, что Найга от обороны перешла в атаку. А как она умеет атаковать, я видел. Кстати, за все то время, пока они жили здесь, Найги стали использовать магическую энергию, не напрямую в виде заклинаний, а как дополнение к энергии пси, то есть вливают ее в техники. Я убила их, вернулась Тыя. Почувствовав прилив сил, открыл глаза и попытался сесть. Получилось. Найга тут же очутилась передо мной. В этот момент ко мне вернулись все чувства, а живот очень громко заурчал. Сколько я был без сознания? 2 дня, она подтвердила мою догадку. У тех в сумках есть фрукты, неси. Она принесла рюкзак, в котором я нашел фрукты этого оазиса, которые съел практически мгновенно. Кроме этого там наличествовали сухари и сушено-копченое мясо. Это я тоже уничтожил очень быстро. Вода отсутствовала, поэтому пришлось возвращаться к нашей стоянке. После этих приключений, вечером мы уснули мгновенно. До окончания турнира больше никаких происшествий не было, поэтому, как только прозвучал сигнал на моем студенческом медальоне, мы тут же направились к портальной площадке. «Мик, здравствуй, площадь города Юркост». Первым делом я тут же на всякий случай создал защитный купол, а то мало ли что взбредет в голову горячим финским парням. Я вспомнил фразу, которую любила повторять наша повариха в коммуне в подобных случаях. Но нет, никто не спешил нас атаковать, кроме одного метеора, летящего к нам. Алиеек, у меня на шее повисла Уилин, а так она еще красивей. Девушка посмотрела на Найгу. Можно ее погладить? Ты я, девушка хочет тебя погладить, передал я сообщение, хотя понял, что та прекрасно все поняла. Это моя ученица, она хорошая. Я чувствую, Найга придвинула к ней голову. Уилин сначала погладила ее так же, как это делал я, а затем обняла. Уилин, как ты себя ведешь? Попыталась отдернуть ее старшая сестра. Алик, с тобой она превратилась в настоящую воительницу, перебила ее девушка. Молодой человек, послышался рядом незнакомый женский голос. Ой, ты я змеиным движением, а каким же еще? Очутилась перед молодой женщиной, которая в небольшом испуге прижала к губам руки. Но взяла себя в руки она очень быстро. Джилия Тойарника, корреспондент от мира Теодария, представилась она, а летающая камера опустилась и застыла над ее правым плечом. «Позвольте задать вопрос, надо же», — удивился я, — «ожидает моего согласия. Насколько я помню земных репортеров и из технической вселенной они не обладали даже зачатками такта». Я кивнул ей. «Кем вам приходится это?» Она посмотрела на Найгу, встретившись с ней взглядом и немного сбилась, но практически тут же продолжила. «Знакомая, у меня создалось впечатление, что она разумна», — добавила она тише и... Как я понял, заранее эту фразу не планировала произносить. «Это моя подруга. Извините, Джилле, мне надо идти готовиться к дуэли. То есть вы готовы сразиться с одним из самых сильных магов Тысячемирья?» «Разумеется. Я очень не люблю драться, но только не в этом случае. Еще раз простите, я пойду». Направились мы к городскому порталу. По пути господин Тернова поздравил меня с победой, добавив тихо, что выиграл на ставке очень приличную сумму. Он распрощался с нами, но его место почти сразу заняла знакомая женщина. «Алик, я бы хотела поговорить с тобой наедине», косясь на Найгу, произнесла она, но я видел, что женщина готова активировать защиту в любой момент. «От этих людей у меня нет секретов», ответил ей, предполагая, о чем пойдет речь. Порталом мы перенеслись к ней в поместье. Разговор же госпожа Бу начала только, когда мы расселись в кабинете. Я устроился на диванчике, Уилин тут же уселась рядом справа, а слева ты я, которая положила голову на колени ученицы, типа гладь меня. Впрочем, та была в восторге от этого. «Алик, мои коллеги задумали что-то в отношении твоей дуэли, которая состоится через день. Они очень не хотят, чтобы ты победил. У вас чистая дуэль магов и использовать амулеты, артефакты и холодное оружие нельзя, только свои умения и способности. Я добилась совместной проверки перед началом, но Колин Чорк, как бы я его ни любила, очень сильный маг. А почему он так взъелся на учителя?» Уилин не удержалась и задала этот интересующий всех нас вопрос, если судить по брошенным на нее взглядам. «Тут есть моя вина». Этот, женщина запнулась, вероятно, хотела сказать нечто весьма ругательное. «Он уже очень долго хочет затащить меня к себе в постель», Линь Бу скривилась от отвращения, но я и так почувствовал ее аналогичные эмоции. «Ну, я еще его подзадорила, когда ты провел у меня время за беседой. Прошу простить за это. После этого он возненавидел тебя и создается впечатление, что немного тронулся умом на этой почве. Ладно, с этим понятно. Что по дуэли? Так вот, проверка будет хоть и совместная, но поверхностная». «Это как?» «Не понял я». «Это с помощью чар без контакта с телом». Она подняла руку, останавливая нас с Уилин, желавших задать новый вопрос. «В этом случае можно обнаружить любые магические вещи в одежде, на теле или даже под кожей. Я могу еще немного глубже. Но, если спрятать мощный артефакт внутри тела еще дальше и прикрыть его своей энергетикой, наподобие щита, то без контакта с телом даже я его не смогу почувствовать. Я уверена, что Чорк пойдет на это, так что будь очень осторожен. Срабатывание артефакта приведет к разрыву тела в том месте, но Пиранну хватит умения залечить Чорка, а ведь он может рискнуть и поместить в себя еще один. Спасибо за предупреждение. Мы, пожалуй, пойдем». День пролетел по большей части в отдыхе, в том смысле, что я не тренировался, а разбирался с полученной от отца информацией. Признаться честно, шло очень тяжело. То, что он дал, это по местным меркам даже не высшая магия, а супервысшая или вообще божественная. Уровень сложности высших боевых заклинаний я знал, но знания ассуров, по крайней мере, отца превосходили их чуть ли не на порядок. Дуэль проходила там же, где и моя предыдущая, вот только зрители заполонили все трибуны. Даже в проходах стояли. Распорядитель начал рассказывать о дуэли, потом приводил длинный список регалий моего противника. Пока он это делал, я настроился на Чорка. Если я его и приводил в ненормальное состояние, то сейчас от него исходила холодная решимость, то есть он взял себя в руки. И принц Кенталий, студент первого курса Академии магии Алексей, закончил распорядителя и быстро направился за пределы стадиона. Я же удивился степени устойчивости слухов. Боом! Не успел закончиться звук сигнала начала поединка, как с пространством что-то произошло. Пятая вселенная минус, Академия, арена. Не успел закончиться звук сигнала начала поединка, как всю арену накрыло едва заметной рябью, и оба дуэлянта исчезли. Трибуны замерли в гробовой тишине. Глава 14. Пятая вселенная минус, Академия, арена. Гробовая тишина длилась не менее 10 секунд, а потом взорвалась гомоном, который всем показался громкими криками. Большинство пыталось узнать, что произошло, более сведущие поговаривали о магии пространства, и только единицы знали, что создать чары подобного уровня за мгновение невозможно. Получается, что кто-то из дуэлянтов использовал артефакт, что категорически было запрещено правилами этой дуэли. Внезапно дриада почувствовала пространственные колебания. Они были не похожи на создание прокола из нижних миров, но нечто общее имелось. Память Юнальтаун заработала в авральном режиме, пока не нашла подходящую версию. Однажды ей удалось побывать рядом с магом, который владел магией пространства. Как только она поняла, с чем может столкнуться, вскочила на ноги. Что? На нее глядела Уилин. Алика и этого Чорка перенесло в пространственный карман или параллельное пространство. И он там сейчас сражается. Она на миг замерла, прислушиваясь к своим чувствам дриады. Да, тот маг при ней создал совсем небольшое субпространство, пространственный карман, где хранил ценные вещи, поэтому она и запомнила ощущение от колебаний. Но то, что произошло сейчас, это гораздо, гораздо более мощное. Но было там и что-то еще. Такое впечатление, что кто-то пытается открыть портал, тихо произнесла она. В следующий миг ее озарило. Возможно, она не права, так как человеческой магией пространства она не владела, но идея вполне может оказаться рабочая. Завеса закрыла тысячермерье от опасностей, перекрыла минимум 3 астральных слоя, включая создание портальных переходов. По крайней мере, современные маги не могут создать порталы за ее пределы. Точно так же перекрыты возможности пентаграмм вызова из нижних миров. Но вполне возможно, что из пространственного кармана или субпространства эти барьеры слабее. Тогда и призыв может получиться и создание портала. И вот та небольшая добавка в чувствах говорила об этой возможности. «Чорк не владеет магией пространства», — твердым голосом произнесла Линьбу. «Это все знают, это не он». Артефакт, дриада все еще находилась в своеобразном трансе. «Мы не знаем, что это за вещь. Скорее всего, он древ». Она замолчала и все увидели, что женщина вздрогнула. «Не могу понять», — недовольно скривилась она, — «принц бы смог». «То есть, Алик действительно принц дриад?» — изумилась Кевин. «Как такое возможно? Что-то я никогда не слышала даже намека на это. Могу добавить, что я тоже не понимаю, как это возможно», — добавила Юнальтаун. «Это». В этот раз она четко почувствовала возмущение, свойственное открытию прохода в нижние миры. И это не те жалкие попытки современных магов, это уровень мастера пространства. Она никогда не сталкивалась ни с чем подобным, но внутреннее чувство делало подсказки очень точно. А еще она была почему-то уверена, что до открытия портала осталось совсем немного. Решение пришло мгновенно. «Линь, во-первых, необходимо увести отсюда всех людей. Во-вторых, я сейчас призову дриад, так что пусть ваши не пугаются и пропустят их. Идем». Не успела Юнальтаун договорить, как Линь уже ледоколом шла к остальным владельцам мира. Дриада, обе сестры, Тея и даже Эрик Торнова двинулись следом. «Так, коллеги», с металлом в голосе обратилась Бу к ним, «сейчас к нам прибудут дриады, необходимо их пропустить сюда». «Что?» — возмутился Джонатан Минго, глядя на Юнальтаун. «Ты в своем уме? Эти бешеные дев». Договорить он не успел. Тея немного выдвинулась вперед, и мага-боевика впечатала в стену ложи. Остальные активировали защиту и хотели проучить Найгу, как получили мощнейший метальный удар с приказом «стоять». Тея чувствовала, как в нее вливается откуда-то энергия. Даже не так, энергия разных видов. Заметила, как два мужчины шевельнулись и прижала их к сионным прессам, добавив туда много магии, чем усилила его на порядок. «Умеешь ты выбирать себе любовников», — усмехнулась и Майя Ультинг. Казалось, что только она одна сохранила адекватность или сумела взять себя в руки. Юнальтаун же было не до этого, она уже посылала зов, вложив в него максимум возможного. Сама же Линьбу ничего не ответила, набрав на переговорнике номер начальника службы безопасности города. «Кирк, нужно срочно уводить людей со стадиона. Уже надо делать», — гневно выкрикнула она. Буквально через минуту на стадионе разнеслось: «Внимание! Велика вероятность пространственного взрыва. Срочно всем покинуть стадион. Внимание! Велика!» Удивительно, но подавляющее большинство людей прислушались к сообщению и направились на выход. Правда, многие из них настолько торопились, что создавали давки. «Видели?» — воскликнула Уилин. «Что? Где?» «Ну вот же, на арене», — показала рукой девушка. «Ничего там нет», — не очень уверенно произнесла Бу. «У нее сказываются занятия с Аликом», — решила уточнить этот опрос Дриада. У Уилин возросла чувствительность к астралу и как следствие видеть стало больше и глубже. «Она видит рябь пространства. Оно сейчас лопнет», — добавила мысленно Найга. «Причем, всем одновременно». В это время стали появляться Дриады, и одна подбежала к ним. «Что происходит здесь?» Она красноречиво посмотрела на арену. «Принц сражается с кем-то, кто открывает портал в Нижние миры. Настоящий портал», — добавила она, чтобы у ее помощницы не осталось никаких сомнений. «Скорее всего, откроет. До оставшихся на трибунах только сейчас, после появления Дриад, начало доходить, что им грозит нешуточная опасность. Но уйти они не успели, как, впрочем, и много тех, кто решил ретироваться ранее». Раздавшийся хлопок заставил всех без исключения посмотреть на арену. А там, пятая вселенная минус, академия, арена, параллельное пространство. Пространство как-то дернулось и мы очутились совсем в другом месте. Первым делом решил защитить себя, но создать купол не получилось. Часть мозга принялась анализировать произошедшее, другая следила за моим противником, третья ждала создания чистой пси-защиты. Вот она сработала, но с некоторыми нюансами. Во-первых, для создания ее требовалось приложить значительно больше усилий, и чем дальше от тела, тем затратнее техника. То есть щит держать стало намного сложнее, чем покров, хотя ранее было все наоборот. Это, что касается пси. Магия же здесь не работала. Я чувствовал этот вид энергии, но работать с ней не мог. Причин не знал, но подозреваю, что это особенность этого места. Больше размышлять на эту тему не мог, поскольку воочию увидел применение артефакта, зашитого внутрь тела. Весь левый бок черка представлял собой большую рану, как будто большой хищник выгрыз его пастью. Правда, на самом маге это почти не отразилось, по крайней мере, лицо пылало ненавистью и злобой, а не болью. Что, щенок, не ожидал? Да, здесь магия тебе не подчиняется, его злобная ухмылка перешла в оскал. Здесь только я могу творить чары, здесь я бог. Ахахаха, не еет я. Я смотрел на этого человека, думая, что тот окончательно начал сходить с ума. Отошел на 10 метров в сторону. Кстати, размеры этого пространственного кармана были примерно, как арена, возможно, немного меньше. С мужчиной, находящимся напротив меня, произошли существенные изменения. Ушла ненависть и злоба, а на лице появилось предвкушение. В следующий момент он посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел другого человека, другое существо. И тут же на меня хлынула ярость, нечеловеческая ярость другого существа. Колина Чорка, высшего мага, одного из владельцев мира Академия, больше не существовало. Как же я долго ждал, когда какой-то дурак воспользуется этим артефактом, прорычало существо. А он еще и помог мне, поместив его внутрь своего тела. Существо посмотрело на свой бок, который затянулся на глазах. И тут меня накрыло тяжелой аурой, которая наравне с яростью начала давить на меня. Ассур оскалился, пусть будет Чорк, а я заметил заострившиеся зубы и появившиеся клыки. Интересно, кто же это на самом деле? Подумал я, усиливая покров астралом. Тварь нижних миров из минус 10-го пространства, имеющая собственное имя Аминадиль, умеющая переходить в энергетическое состояние. Высший иерарх, мастер пространства, перешел на сторону тьмы. Наследие подсказало, и я понял, что это вся имеющая на тот момент информация. Зато полностью стали понятны его слова об артефакте. Получается, что он перенес себя в артефакт, причем, не без помощи знаний тьмы. То-то я почувствовал небольшие знакомые ее эманации, но думал, что показалось. В следующий миг тварь нанесла мощнейший удар магией. Я сместился в астрал и у меня не получилось. Небольшое черное облако с багровыми огнями по, так сказать, экватору ударило мне в грудь. Атака была мощной, но я почему-то был уверен, что должна быть на порядок сильнее. Как так получилось? Мысленно задал себе вопрос, создавая астральные лезвия. Дриадский выродок, рыкнул враг, атакуя меня очередным заклинанием магии. Я прыгнул и у меня опять не получилось. Не могу сказать, что псионный прыжок вообще не вышел, но какие-то 1,5 метра вместо 20 это ничто. Правда, от чар я почти ушел, но даже то, что меня зацепило краем, заставило меня вздрогнуть. Нет, псионно-астральная защита в виде покрова выдержала, но меня тряхнуло знатно. Ахаха, раздался злобный хохот. Глупец, даже идиот. Это мое пространство и законы его задаю я. Спасибо за подсказку, мысленно произнес я, насыщая лезвие астралом и отправляя их в атаку. Защититься тварь не смогла, и они нанесли ему раны, жаль только, что не глубокие. Все же он успел окутаться тьмой. Ответный яростный рев ударил меня по ушным перепонкам. Ага, а астрал то тебе не подчиняется, мысленно сделал я себе зарубку. Или подчиняется, но очень слабо. Вот только почему я не смог уйти в более высокий слой. Пространственный карман имеет только один астральный слой. Параллельное пространство первого уровня имеет аналог второго слоя. Его свойства отличаются от второго слоя реальности и полноценно перейти в него нельзя. Происходит частичная разматериализация в пространстве и частичная материализация в аналоге второго слоя. Параллельное пространство второго и третьего уровня имеет полноценный второй астральный слой. Пока я получал подсказку, успел снова перейти в астрал, как я понял, аналог второго слоя, но далеко пройти мне не дали. Каким-то образом Аминадиль вытолкнул меня оттуда и атаковал неизвестными чарами. Кроме этого, сумел отбросить подальше мои астральные лезвия. По этой причине лишь 3 штуки оказались рядом со мной, но уничтожить магию твари не смогли. Удар в грудь был настолько сильным, что не только пробил мою защиту, заставив меня вскрикнуть от пронзившей все тело боли, но и отбросил меня назад. Удар о стенку пространства еще добавил острых ощущений. Чем же меня это приложили? Падая на землю, подумал я, некротическое копье тьмы, одно из самых мощных заклинаний тварей нижних миров, создавать его могут только иерархи, самая эффективная защита. Наследие снова оборвалось в своих пояснениях, но я уже и сам понял, какая самая эффективная защита, если я еще жив. Все, что я успел сделать, это увеличить концентрацию псионной и астральной энергии в покрове вместе удара. Правда, не будь у меня костюма от мастера, создающего шедевры, то вряд ли выжил. Судя по всему, тварь думала так же, так как занималась созданием каких-то чар. Они были настолько сложными, что даже представить не могу, к какому разделу относится. Внезапно резко заболела голова, а я скривился. Но практически сразу боль исчезла, а я понял, что создает враг. Еще понимал, что это не подсказка наследия, а знания, переданные мне отцом. Портал 7 уровня, это максимальный уровень этих чар, при определенной настройке сможет соединиться с -10 уровнем нижних миров, что и хочет сделать враг. Если придут твари, наподобие этого Аминадиля, то Академия не устоит, да и миры Тысячемирья тоже. Но самое плохое, что это место станет точкой возможного прорыва тьмы, этого нельзя допустить. С этой мыслью я создал астральные лезвия и атаковал ими тварь. Рык злобной ярости с болью был мне ответом. «Что, Аминадилька, не ожидал?» – выкрикнул я, снова атакуя врага. Я заметил, как от моих слов он взъярился, вероятно, такое изменение имени для него очень унизительно. Но иерарх остается иерархом. Несмотря на то, что он был занят созданием портала, отчего не мог оторваться, это не помешало ему создать защиту, которая отбросила лезвие. Более того, он атаковал меня, но я ушел во второй слой астрала, точнее, полуушил, и отошел в сторону. Вот сейчас явно чувствовалось, что астрал стал более мягкий или легкий. Следующие его чары я уничтожил лезвиями, тут же направив их на врага. Но не просто так, а создал из них клин, заставив их вертеться по кругу. Своеобразная буровая установка оправдала мои ожидания, пробив защиту твари и разворотив грудь. Брызги чего-то черного разлетелись в разные стороны. Он усилил защиту и умудрился создать некротическое копье тьмы, но я заметил, что создание портала замедлилось. От копья я ушел астралом, и все это время я пытался найти способ уничтожить заклинание портала. Я попробовал лезвиями, но оказалось, что враг держал над местом создания невидимую защиту. Это же сколько заклинаний он может создавать одновременно, мысль мне не понравилась. Одним словом, высший иерарх, если бы не так необходимый ему портал, то я уже был бы мертв, а отвлекаться ему вероятнее всего нельзя. Все это время я воевал с головной болью и мигренью. Отец предупреждал, что создавать мягкий информационный слепок нет времени, но забыл уточнить, что боль будет не только при закачке в голову, но и в момент, когда к этим знаниям я получаю доступ. Возможно, это связано с экстренным получением. Знания появлялись не все, а только те, с помощью которых можно уничтожить портал седьмого уровня. Их было совсем немного, но все они требовали использования магической энергии. Я снова попытался дотянуться до нее, но вновь тщетно, хотя ее здесь хватало. Бур из астральных лезвий пробил защиту твари нижнего мира, но повреждения нанес не такие серьезные, как в первый раз. И это мне удалось подловить его на атаке, во время которой он ослабил защиту. В следующий миг он отвернулся от меня, сосредоточившись на создании портала. Я хотел было снова ударить, но пришло понимание, что он вот-вот завершит свои чары. Взяв первые попавшиеся чары из раздела разрушения порталов, я влил в них все, что у меня оставалось. Магическую энергию, псионную, астральную. Атаковал я точку завершения заклинания. Что там произошло, уже не видел, так как перед глазами все расплывалось. Получилось, мысленно улыбнулся я, когда по ушам ударил рык твари на уровне инфразвука. Понимал, что меня сейчас будут атаковать, но все, что сумел предпринять, это повернуться спиной, где костюм не был поврежден. Удар был такой силы, что я услышал хруст своего позвоночника. Вот и все, от этой последней мысли мне стало легче. Пятая вселенная минус, Академия, арена. Почти в центре арены горела портальная арка, а рядом с ней стояло некое существо, в котором еще можно было разглядеть облик Колина Чорка. Да и одежда, висевшая на нем лохмотьями, была мага. Тело его было сильно изранено, и жидкость черного цвета, заменяющая кровь, явно говорила о том, что это не человек. И это существо готовилось атаковать лежащее на земле метрах в 10 от него бесчувственное тело, в котором можно было узнать Алика. Молнией метнулась на арену Найга, и за мгновение до того, как молодого человека накрыло облако магии, она прикрыла его собой. Юнальтаун, Уилин, Кивин, Линьбу сорвались с места одновременно. Первые трое ринулись в атаку на врага, четвертая подбежала лежащим на земле студенту и его новой подруге. Сестры атаковали еще на ходу, но существо отмахнулось от их заклинаний, как от надоедливых мух. «Эта тварь нижних миров, скорее всего, иерарх», — выкрикнула Дриада, создавая самую свою мощную печать. «Его нужно атаковать астралом или чарами высших ступеней». Астральное копье ударило точно в рану на груди. Но даже в этом случае атака Юнальтаун была не критична. Она впервые очень сильно пожалела, что не попросила Алика научить ее печати астральных лезвий. Три дриады, оставшиеся здесь, одновременно атаковали врага. Но их атаки тоже не принесли успеха, хотя небольшие раны все же нанесли. «Портал!» — крикнула им Юнальтаун, готовя новую печать. Ударили они одновременно с Кивин, но кто-то еще из магов поддержал их вьюгой. В это время Линьбу наклонилась над Аликом и Тыей. С Найгой все было еще более-менее нормально, но ей срочно требовалась помощь целителя. С Аликом все было куда как хуже. Молодой человек не дышал, и сердце его остановилось. «Пиран, помоги ей», — приказала женщина куратору целительского факультета. «Еще чего», — возмутился тот, помня ментальное давление и приказ змейки. Уилин, которая вернулась сюда, так как помощи от нее в атаке пока никакой, захлестнула холодная ярость. Обнажив нож, она бросилась к этому мужчине. «Неужели ты думаешь, что твой ножик СМ?» Лицо его так и застыло в усмешке, когда девушка резким ударом вонзила кончик лезвия ему в шею. Всего на пару миллиметров, но этого хватило всем, а не только чародею. Усмешка сменилась на страх. Алик однажды, когда она пристала к нему с вопросом, что это за клинок он постоянно носит с собой, ответил, что на нем плетение убийца магов, и объяснил, что холодное оружие с такими чарами преодолеет любую амулетную защиту и почти любую, созданную магом. Еще уточнил, что удар лучше наносить наиболее быстро, перед дуэлью, а тот дал его ей. Вот и сейчас Уилин почувствовала сопротивление вспыхнувшей защиты, но клинок не ее подвел. Быстро, словно кошка, зашипела она, и только сейчас до остальных владельцев Академии дошло, что шутки кончились. Хотя нет, девушка увидела, что куратор боевого факультета уже вступил в схватку, выпустив заклинание вьюги и сейчас готовил еще одно. Да и Марикс Вильденс создавал странные чары по своему профилю. Это только Горан Перн и Майя Ультинг пребывали в непонятном состоянии созерцания происходящего. Мужчина быстро двинулся к лежащей ноге, а женщина призвала ледяного элементаля, отправив его атаковать врага. Переведя взгляд на Линьбу, Эмай открыла рот от изумления. Гаран, который подходил к ней же, даже споткнулся, увидев то, что творила женщина. Линьбу ни на что не обращала внимания, сосредоточившись на длани жизни. Женщина небезосновательно предполагала, что раны Алика намного опаснее, чем кажутся. И то, что он умер только сейчас, еще не говорит, что ей удастся вернуть его к жизни. Магия тварей нижних миров, которые атаковали молодого человека, намного опаснее. Ее руки мелькали с огромной скоростью, создавая чары, которые уже сейчас переливались всеми цветами радуги. Вот эти переливы накрыли парня, и она активировала чары. Получившийся кокон обволок Алика, затем исчез. «Это что было?» – спросил целитель, накладывая на змейку очередные чары. Линьбу не ответила. Она медленно оседала на землю, отдав все свои силы на воскрешение. «Госпожа, портал прикрыт мощной защитой!» – прокричала одна из дриад. «Тварь, тогда атакуйте!» Она видела, что на врага сыпется много заклинаний, но действенных всего несколько, да и те почти не причиняют вред. Вот очередная атака высшего мага сосулькой, вокруг которой крутился воздушный вихрь, и Юнальтаун подгадала момент, чтобы ее астральное копье ударило мгновением позже этих чар. Тварь нижних миров яростно зарычала и создала в ответ неизвестное заклинание в виде темного копья. Джонатана Минга смело, словно пушинку, ударив о сиденье трибун. Враг хотел создать еще что-то, возможно, аналогичное заклинание, но в этот момент под ним загорелась очень сложная пентаграмма. Было видно, что она замедлила его, чем воспользовались дриады Кивин, создавшие ледяные копья. Яростный рев был ответом, но больше они не успели воспользоваться медлительностью врага. Топнув ногой, он разрушил пентаграмму. «Что это за тварь?» – услышала дриада крик куратора темных направлений Академии магии. «Думаю, что высший иерарх. Понятное дело, что сама Юнальтаун не встречалась ни с ними, ни с обычными иерархами, но сведения о тех и других сохранились. Вначале она решила, что это просто иерарх, но сейчас, видя, что тот с легкостью держит удары магии высших рангов, сменила свое мнение. Как же принц сражался с ним в одиночку?» – изумленно подумала женщина. Она чувствовала, что не будь враг серьезно ранен, то он бы уже разделался с ними всеми. Предводительница дриад так никогда и не могла понять, почему в этот момент она решила набросить на тварь астральную сеть. Иерарх рванулся, желая уйти в более высокие слои, но печать астральной сети не позволила. Да, в следующий миг тот порвал ее, но сам остался здесь. В этот момент из портала появилась первая тварь, и женщина ее знала. Не в том смысле, что встречалась, просто та была самой распространенной в своем мире. Поэтому встречались не только описания ее, но и рисунки. «Минус третий уровень», — выкрикнула она, и ее подчиненные поняли смысл выражения, так как и поняли смысл действия врага, который протянул руку к появившейся твари. Он успел положить ее на голову и даже начать высасывать жизнь из подручного, как две дриады сблизились и атаковали астральными клинками. С невероятной скоростью иерарх ударил их преобразованной в лапу второй рукой, убив в одно мгновение, но дело свое женщины сделали. Отрубленная рука, с помощью которой он восстанавливал себя, быстро усохла. В этот момент под иерархом снова вспыхнула пентаграмма. Грудь молодого человека дернулась от удара сердца, и он сделал первый вздох. Пятая вселенная минус, Академия, Арена. Жив, что ли? Это была первая моя мысль, когда я вышел из беспамятства. Помню, что приложили меня знатно, думал, что все, но, как оказалось, рано мне еще умирать. Силы возвращались с удивительной скоростью, и вот я уже открыл глаза. Алик, глаза моей ученицы радостно сверкнули. Жив. Как-то так получилось. Я резко повернулся в сторону арены, где почувствовал ярость врага. Увиденное меня порадовало. Иерарх находился в центре пентаграммы, а его атаковали дриады, можно сказать, что добивали. Аминадиль как раз уничтожил ледяного элементаля, но в него попали два заклинания, одно из которых было астральное, второе — кажется, из воздушной и огненной магии, какая-то смесь. Тварь самого Нижнего мира не смогла защититься, хотя должна была, не настолько она покалечена. Как я понимаю, эта пентаграмма ее сдерживала. Следующей атакой две девушки астральной магии добили ее. Дриады, удивился я, только сейчас до меня дошел смысл происходящего. Здесь, я повернулся к сидящей рядом Линьбу и увидел лежащую Тэйю, над которой возился куратор факультета целительской магии. Что с ней? Я вскочил на ноги, но пошатнулся, так как мышцы на ногах были ватными и какими-то чужими, а голова сильно закружилась. Уйлин тут же меня поддержала. Поспешил я с выводами, что быстро восстановлюсь. Она приняла на себя удар того демона, ответила девушка. За завесой некоторые бы тебя вызвали на дуэль за такое сравнение, пробормотал я, вспоминая своих друзей там. Я еще ранее заметил, что некоторые здесь твари нижних миров называют демонами, и ученица была одной из них. Так ты оттуда? Быстро сообразила она. Нет, новый вопрос задать она не успела. Алик, Линьбу устало поднялась. Тебе сейчас надо набраться сил. Знаешь ли, возвращение с того света, это тебе не банальная потеря сил. Да-да, она улыбнулась, ты уже не дышала и сердце твое остановилось, еле вытащила тебя оттуда. Признаюсь, я не ожидала, что ты владеешь такой магией, и Майя Ультинг покачала головой, но тут ее лицо изменилось. Да что ты будешь делать? Она начала создавать очень сложные чары. Мы все посмотрели в сторону арены. Из портала, который еще не был разрушен, появилась новая тварь, за ней еще одна. Не справится, мелькнула у меня мысль, помня, что Аминадиль хотел соединить этот мир с минус 10 уровнем нижних миров. Но последующие события порадовали меня. Магия причинила им существенный урон, а примчавшийся от нас туда огненный элементаль довершил дело. Видя, что там все в порядке, повернулся к Найге и целителю. «Все с ней будет в порядке», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Сейчас должна очнуться. Признаться, мне никогда не доводилось лечить подобных существ, поэтому и вожусь с ней так долго. Я видел, как он создает одно заклинание за другим, но, что странно, все они были не настолько сложные. Скорее всего, чары высшего ранга на змейку практически не действуют». Наконец-то, выдохнула Линьбу. «Да, дриады закрыли портал, правда, провозились с ним долго». Принц, появившаяся Юнальтаун, усмехнулась, прекрасно зная мое отношение к принцу. «Хорошо, что вы сильно потрепали иерарха, и он создал портал только в минус 3 уровень. Иерарх был очень силен, будь он в полной силе, мы бы с ним не справились». «Ах, вот оно что», — обрадовался я. «Получается, что теми чарами я сбил, так сказать, настройку места выхода. Когда станет легче, надо пересмотреть свою память и запомнить заклинание». Вообще-то он создавал портал 7 ранга и целью был минус 10 уровень. И это высший иерарх Аминадиль. Аминадиль, дриада задумалась. Где-то я слышала или вычитала это имя. Высший иерарх Аминадиль умеет переходить в энергетическую форму, мастер магии пространства. Создал артефакт, куда переместил себя. Чтобы появиться в этом мире, надо было всего лишь его активировать. Этот дурень Колин Чёрк поместил вещь внутрь себя и использовал, а тварь заняла его тело. Что с душой, не знаю, скорее всего, он ее поглотил. Но и в этом случае тварь подстраховала себя, после активации создавалось параллельное пространство 1 уровня, куда мы и переместились. Молодой человек, откуда такие знания о магии пространства? Изумленно спросил подошедший мужчина, в котором я узнал куратора боевых направлений. Он потирал грудь и немного кривился, видать, и ему досталось от твари. От отца, отрезал я. В это время шевельнулась Найга, и я бросился к ней. После короткого мысленного разговора, я обратился ко всем находящимся рядом людям. Надеюсь, итог дуэли всем ясен, особенно нарушение правил одним из владельцев этого мира. Ты победил, Горан потер себе шею. Умеешь же ты, кенталиец, выбирать себе друзей. А раз так, то ты, Алексей, по древним заветам наших предков становишься одним из владельцев этого мира вместо Колина Чёрка. Чего? Да зачем мне это все? 5 минут мы поговорили о моих правах и обязанностях, потом двинулись в их основную резиденцию. Пройдя совсем немного, увидел дриаду, студентку Академии магии. Юнальтаун остановилась, с прищуром глядя на нее. Затем ее лицо растянулось в улыбке. Ага, племяшка нарисовалась. Вот видишь, чем мы должны заниматься, а не интриговать и копить золото, как делает твоя бабка. Девушка покраснела и не от гнева или ярости, а от сильнейшего стыда. Я это чувствовал очень явно. Не успели мы пройти и 10 метров, как меня окликнул знакомый женский голос. «Алик, а вы и вправду принц?» Джилл Лето Ярника, корреспондент от мира Теодария, мило улыбнулась. Над ее плечами висели уже 2 камеры, а я внезапно почувствовал, что поиски мои подошли к концу, и скрываться или утаивать сведения о себе уже не имеет смысла. «Вообще-то я лорд Алексей, имеющий свой домен в мире Джирдика за завесой, а здесь владелец мира Ассурия. Меня просто захлестнули чувства изумления всех присутствующих, разве что Юнальтаун догадывалась о чем-то подобном. А еще он муж принцессы Дриад», — подлила она масла в огонь, поняв, что я больше не намерен скрываться. «Настоящие принцессы истинных Дриад, которые сохранили древние знания и до сих пор стоят на страже астральных путей. Поэтому принц тоже». В это время переговорник корреспондентки подал сигнал, и девушка ответила. По мере разговора лицо ее вытянулось, словно ее хватили обухом по голове. «Мне даже стало интересно, что там случилось. Меня настоятельно просят уговорить вас, что я могу и дальше вести репортаж. А еще хотят, чтобы я уговорила вас на продажу нам прав на все материалы». «Согласен. А о цене будете разговаривать вот с Уилин». Я приобнял девушку. «А теперь, Джилле, у меня как всегда дела. Мы направились к порталу. Здесь мне сообщили идентификатор портала у резиденции, и я активировал его. Очутившись на месте, мое лицо расплылось в довольной улыбке. Уилин, Кевин, вам это ничего не напоминает?» А девушки с раскрытыми ртами смотрели на замок, изображение которого висело на стене в их доме на протяжении 100 лет. «Ваш далекий предок, скорее всего, был чистокровным снежным эльфом и дружил с хозяином этого замка. Хозяйкой», — раздался голос отовсюду. «Приветствую наследника». Теперь с раскрытыми ртами стояли абсолютно все, разве что от Тыи исходила эмоция узнавания, что ли. Я почувствовал, как кто-то мысленно постучался ко мне и тут же открылся для общения. «Мое имя Нартейл», — сообщил искусственный разум. В это время я почувствовал нечто непонятное. Невозможно передать словами свои чувства, но самое близкое — кто-то где-то застонал от боли. Юнальтаун тоже что-то ощутила, о чем говорил ее красноречивый на меня взгляд. Внезапно перед нами появился силуэт полупрозрачной девушки. «Ассурия», — воскликнул я, узнав ее. «Как ты тут очутилась? Ты же не можешь отходить от своего мира». «Уже могу. Алик, у меня всего несколько секунд». Тьма пробила завесу и накрыла собой мир Элидор. Девушка исчезла. Мы с Юнальтаун переглянулись, понимая, что произошло и что почувствовали пары мгновений ранее. «Ниеет!» — ментальный крик Найги ударил по всем. Это был родной мир Тыи, мир, где находится последняя часть наследия. Глава 15. Пятая вселенная минус, мир Джирдика, ущелье 7 ветров, ставка вооруженных сил гномов и снежных эльфов. А Вайлин Ильенталь с задумчивым видом рассматривала карту, куда были нанесены последние данные по перемещению вражеского войска. Если точнее, то их жрецов, которых в последнее время становилось все больше и больше, и многие из них пытались вызвать твари нижних миров. Хуже всего то, что иногда им это удавалось. Но был один положительный для них момент: чтобы твари набрасывались на снежных эльфов и гномов, портал надо создавать недалеко от линии боевых действий. А все потому, чтобы те почувствовали более вкусную для них пищу, иначе набросятся на тех, кто их призвал. Рядом с ней стоял командующий гномов, тоже внимательно рассматривая карту. «Скоро должна вернуться последняя группа разведчиков, после их информации надо будет решать, что делать. Ты бы отдохнула хоть немного», — он добродушно улыбнулся в бороду. «Одна кожа да кости остались. Давай провожу». Он стальной хваткой взял девушку за руку и направился к выходу. Только они вышли из шатра, как в 10 метрах из воздуха появилась тройка неизвестных. Охрана из 2 гномов и 3 эльфов среагировала мгновенно. Первые с силой ударили в землю своими ростовыми щитами, тем самым активируя сложенные в них чары, накрывшие всех куполом. Вторые натянули луки. «Ух, ты, смотри, Майя, как они защищают невесту твоего мужа», — раздался ехидный женский голос. Эльфы под удивленными взглядами гномов, которые еще не знали эту троицу, опустили свое оружие. «Привет, Снежная», — первой поздоровалась совсем молодая девушка. «Мы пришли помочь вам. Это будет очень кстати, иначе нам не удержать ущель». Договорить Авайлин не успела, так как из воздуха появились 5 дриад. «Госпожа», — одна из них обратилась к Тя, — «надо срочно идти в Кельван. Тьма почти накрыла этот мир. Королева тяжело ранена, ваша сестра отдала все силы и сейчас лежит без сознания, но они сумели удержать небольшую территорию основы пирамиды. Буквально только что был очень мощный всплеск силы тьмы, но удар ушел в сторону завесы. «А как же мы?» – спросил гном. «У всех нас подошло время танца, поэтому мы можем долго находиться в первом слое», – ответила дриада, затем добавила. «То есть в вашем мире? Мы остаемся здесь. Идем». Тиа схватила за руки Ириссу с Майей, и вся троица растворилась. «Надеюсь, вы никому не будете говорить, а ты интересный», – буркнул гном, чем вызвал смех дриад и вздохи всех слышавших его гномов и снежных эльфов мужского пола. Пирамида, в виде которой существовал мир Кельван, практически полностью была скрыта тьмой. Та даже начала проникать во второй астральный слой, что было очень странно. «Майя, Ирисса, давайте попробуем составную печать, что придумали на днях», – Тиа рассматривала, как враг постепенно, пусть и совсем по чуть-чуть, преодолевал границу астральных слоев. Они вытянули руки вперед, положив ладони друг на друга, и в следующий миг принялись рисовать очень сложный рисунок. Основу его создавала Тиа, поскольку ее подруги не умели еще настолько хорошо контролировать астрал. Активация. В сторону разошлась мощная волна переплетенных между собой астральной, магической и псионной энергии, уничтожая на своем пути малейшие проявления тьмы и закрывая для нее второй слой. Враг почувствовал атаку, усилив давление, но сделать ничего не смог. Тианальтаун, рядом появилась ее подруга детства, нам удалось закрыть портал. Минус 5 уровня. Тиана хмурилась, ведь начиная с этого уровня сила твари существенно возрастает, и они сами могут поддерживать портал или пентаграммы вызовов. Даже сами могут создать проход, когда на границе миров происходят пространственные возмущения. И еще мы думаем, что создавать подобные порталы они могут только из грани основания. Что за выброс тьмы был недавно? Мы не знаем точно, что это было, только направление. Завеса, задумчиво произнесла Майя, там сейчас Алик. Не связано ли это с ним? Возможно, Тиа повернулась к подруге. Бери свою группу и срочно к завесе, посмотри, что там и как. Дриада исчезла, а девушки вышли в мире людей. Сборная не только этого мира, но и других, констатировала факт Ириса. А это, я так понимаю, храм какого-то бога? Ты права, девочка, раздался позади нее старческий голос. Титаний, не так много у него последователей. А вы, как я понимаю, его жрец? Ассурка не спрашивала. При случае передавайте привет от Лилис. Сколько времени о ней не было слышно, а сейчас так стало одной из самых сильных, усмехнулся жрец. Где лучше всего начать очищать территорию от тьмы? Деловито спросила Тиа. Идем ко мне, старик махнул рукой. У меня подробная карта на основе магии иллюзий. Земля, Россия, район Зиккурата.